Павел в мыслях пожалел несчастных солдат и пришел к выводу, что будь на той спичной фабрике, народные контролеры не разрешили бы они такие спички упускать. Вот и получился в мыслях у Добрынина наглядный пример незаслуженной гибели по вине недобросовестности и отсутствия контроля. Вспомнил он и то, как горячо и с уважением говорил о контролерах товарищ Калинин. И еще раз осознал свою ответственность. Так хотел же выбраться из этого снежного плена, чтобы добраться до какого-нибудь пункта и заняться порученному родиной делом. «Кончил!» — как-то по-деловому и совсем нерадостно провозгласил Валерий Павлович. Павел подсчитал свои очки. «Мелочевка. 11. Записывать нечего». Федору не так повезло. У него набралось 35 очков. И летчик вписал эту цифру в соответствующую графу расчерченного листа тетради для записи радиограмм. «Ну что, не пора ли нам обедать?» — летчик обвел товарищей взглядом. С Валерием Павловичем согласились, но буквально через минуту Федор грустным голосом сообщил, что крупы осталось полкружки. В это время за окном как-то особенно протяжно завыла пурга. И из-за этого слова Федора прозвучали по-настоящему горестно. В полном молчании варили эти остатки, добавив туда соли больше нужного. Открыл летчик последнюю банку с галетами, а Павел размотал затяжную веревку на котомке и вытащил оттуда целых 3 сухаря, по штуке на каждом. Также молча обедали, поделив еду поровну. Только конь Григорий остался без еды. Но зато воды ему растопили целую кастрюлю. Пил он воду медленно, как бы нехотя. А когда смотрел на людей, сидящих за столом, то бил по деревянному настилу пола копытом, словно и в самом деле требовал к себе хорошего отношения. Чай в этот раз получился очень крепкий. Ведь это было единственное, что еще можно было не жалеть. Павел, не привыкший к такому густому чайному вареву, да еще без сахара, больше дул на кружку, чем пил. И вдруг Григорий, толкнув от себя кастрюлю, разлил воду по полу, а сам после этого отпрыгнул в сторону стола, отпрыгнул как-то боком и чуть не зашиб сидевшего ближе к нему летчика, хлестнув того хвостом по лицу. Валерий Павлович вскочил. Павел, знавший правильное обращение с лошадьми, тоже встал, в 2 шага подошел к животному и, хлопая его обеими ладонями по боку, стал оттеснять на положенное место. Конь заржал, однако повиновался. Летчик снова сел, с опаской поглядывая на взбунтовавшегося коня. Размазал рукавом по кожаной летной куртке пролитый чай. Федор размачивал добрынинский сухарь, болтая им в кружке, словно ложкой. Он, казалось, напуган не был происшедшим и вообще не принял никакого участия в последовавшей затем суматохе. Сразу показала себя гиперборейность его природного характера. А за окном все набирал снежные обороты пропеллер пурги, наполняя заокеанское пространство громогласной смесью живых, плачущих и воющих звуков. «Я думаю, — отпив чаю, — заговорил спокойный Федор, — как поутихнет, придется нам на склад идти. Какой смысл голодать, когда совсем рядом все есть? Да и похоже, что голодный конь поопаснее голодного человека». «А склад недалеко? — спросил уже успокоившийся летчик, поправляя свой шлем, который он даже ночью не снимал. —